155. 13 октября 1961 года. Представь, я еще не получил последнего номера «Эвр» и не могу судить, какое впечатление производит разговор с Бертраном, где он ссылается на Липкнехта, ведь этот отрывок был перенесен в следующий номер. Весьма возможно, что тут иезуитская каверза. Да, там стояла грязная лохань. На сторожевом посту топчутся в воде, и это точь-в-точь похоже на ножную ванну. Вместо робко было, наверное, смиренно, но все это мелочи, и в целом корректура выправлена здорово. Верный, милый секретарь оказался на высоте, и настоящим письмом я вручаю ему свидетельство о полнейшем одобрении, действительное в любом положении, вплоть до неловкого. Оно раз и навсегда официально удостоверяет твое секретарское мастерство. Пока не забыл, хочу тебе сказать, что где-то, не помню точно в какой главе, огонь или работа, я сравниваю окоп с высохшим руслом реки. Однако я перенес эту метафору в напечатанный на днях отрывок из «Огня» с тем, чтобы снять или изменить ее в гранках, когда она попадется мне на глаза в другом месте. А поскольку гранок у меня нет, я сообщаю об этом тебе. Если увидишь, что это слишком похоже, слегка измени фразу. Если, что весьма возможно, там те же самые слова, вычеркни совсем. Если это в работе, то, быть может, я успею все исправить сам. У нас в лазарете нет иной литературы, кроме благонамеренных книжек и журналов, вроде «Ревю Эбдомадер», да еще дают за даром «Эко де Пари». Какая у этих господ остервенелая, тупая и упорная ненависть к социализму и освобождению эксплуатируемых. Как они щедры на софизмы в духе Барреса и католических писателей, в каком напыщенном философически-религиозном стиле они доказывают необходимость закабаления людей и идей. Постоянная, более или менее замаскированная проповедь возвращения ко временам монархического режима, рабства и произвола. Не могу выразить, до чего меня возмущает подобное чтиво. Необходимо всеми силами бороться против этой продажной литературы, которой правительство ренегатов и реакционеров бесстыдно покровительствует и которая в настоящий момент является литературой официальной. Пока я живу все так же, как описывал тебе, принял 16-ю ванну.